Мы, может быть, никогда не будем иметь случая говорить так, как говорим сегодня, — продолжала императрица. Мы будем видеть друг друга, улыбаться, но никто из нас не осмелится показать и виду, как близки мы были когда-то друг другу. Этому надо учиться, Салюстиан, если хочешь носить корону. Они вышли в длинную узкую залу, украшенную живыми цветами, которая вела на террасу, и незаметно стали спускаться по широким каменным ступеням в парк. Была прекрасная летняя ночь. Луна ясно освещала купол, стоявший вдали часовни, и озеро, отделенное от парка низенькой каменной стеной. Внизу, в аллее, к которой вела терраса, бил фонтан. Кроме плеска его, кругом в обширном роскошном парке царила глубокая тишина. «А ваш Рамиро?» — спросила Евгения. «Рамиро — прекрасный, милый мальчик. Скорее даже юноша, потому что в будущем году он сделается офицером королевы Испании. Единственная радость моей жизни — это его любовь ко мне». Да сохранит его Пресвятая Дева. Доставьте мне случай увидеть его когда-нибудь. Обещаю, но это когда-нибудь будет очень нескоро. Впрочем, я привезу его сюда. Вдруг за деревьями, под которыми они стояли, раздался хриплый смех. Евгения невольно вскрикнула, Олоцага быстро отскочил, словно укушенный змеей. Откуда раздался этот дьявольский смех? Кто мог спрятаться в парке Фонтенбло, чтобы подсматривать за прогуливающимися? Олоцага схватил свою шпагу и бросился к тому месту, откуда раздался смех, чтобы убить несчастного, осмелившегося осквернить эту торжественную минуту своим дерзким поступком. Но, пробираясь, Дон Олоцага заметил, как мимо него проскользнул сгорбленный монах к аллее, которая вела к выходу. Олоцага хотел броситься за ним, но просьбы Евгения остановили его. «Останься! Ради всех святых останься!» — умоляла она его. «Я хочу знать, кто этот дьявол. Прошу вас, Салюстиан, отведите меня назад во дворец». «А, так и здесь водятся волки в монашеских рясах», — проговорил он в сильном волнении. «Я не знаю, кто это такой», — прошептала императрица, приближаясь к ступеням террасы. «Но надо быть снисходительнее к монахам». Когда они снова вошли в длинную узкую залу дворца, украшенную апельсиновыми деревьями и пальмами, к ним навстречу шел император, разговаривавший с маркизом де Бомари. Увидев свою супругу одну, без придворных дам, в сопровождении испанского посланника, Луи Наполеон сказал: «А, вероятно, наш многоуважаемый Дон рассказывал императрице про чудеса Испании. В таком случае мне жаль, что я не слышал ваших рассказов. Я сам обожаю эту прекрасную страну». «И тогда, Ваше Величество, вы могли бы убедиться, что ваш парк Фонтенбло небезопасен». «Как так?» — спросил удивленный император. Олоцага осторожно рассказал ему о происшествии, ловко избегая всего, что могло бы возбудить подозрение. «Ну, — сказал Луи Наполеон, — ведь это не Мерино, многоуважаемый Дон. Любопытный монах — человек не опасный». И с этими словами император возвратился с супругой в залу, за ними последовали Дон Олоцага и маркиз де Бомари. «Но мы вернемся в Мадрид, чтобы узнать, кто был тот монах, спрятавшийся в парке Фонтенбло и подслушавший разговор императрицы с Доном Олоцагой». Глава пятая. Иезуит Кларет. Восстановленная власть гвардейцев королевы не осталась тайной в Санта-Мадре. Благочестивый отец Фульдженчо, духовник королевы-матери, и сестра Патрочиньо с точностью доносили обо всем, что происходило при дворе. На улице Фобурго поэтому очень хорошо знали, что назначению дона Эспартеро министром-президентом и О'Доннеля регентом много содействовали представители королевской гвардии.